А ночью Олегу приснился сон. Странный и завораживающий сон, в котором он был лесным пожаром, безжалостным и веселым языком пламени, пожирающим сосну за сосной, дымным хвостом возносящимся в небо и разгоняющим своим жаром редкие облака. Его танец был прекрасен и могуч. Он танцевал, не обращая внимания ни на паники разбегающихся животных, чья жалкая водянистая плоть не могла противостоять натиску его жаркой сущности. Но вот что-то изменилось. Внезапно он ощутил присутствие рядом кого-то, подобного ему, и обрадованно взвился в небеса безумным огненным столбом. «Не стоит так расходиться, любимый. Таежный пожар — это, конечно, прекрасно, но не стоит выжигать весь лес. Поверь, твоих бывших одномерян это отнюдь не порадует». «Ты?» — радостно полыхнул Олег. Гибкий и удивительно ясный язык пламени рядом с ним внезапно вытянулся, на мгновение принимая облик стройной девушки с длинными рыжими волосами, а затем рассыпался веселыми искрами. «Конечно я. Ты расстроен, и я решила, что должна тебя поддержать». «Расстроен? Я? Мне никогда не было так хорошо. О чем ты, любимая?» «Там, в мире Эльтиана. Ну же, вспоминай». И он внезапно вспомнил. Вспомнил, что это далеко не первый раз. Вспомнил, как танцевал в пламени свечи и сжигал жалкие людские домишки в бешеном танце городского пожара. Вспомнил осаду Берста и поход в Инферно, смерти друзей и радости нового знакомства, сражения и дуэли. Вспомнил, что сегодня последний день, когда он общался с Вериеной. «Да ничего не последний», — тут же возмутилась Гелиона. Он уже успел позабыть ее обыкновение читать мысли. «Успокойся, увидишь ты еще свою вампиршу. Не раз еще увидишь». «Но почему?» «Что почему? А, извини, но память тебя блокировала я. Прости меня, это необходимость. Подожди, не обижайся. Это вынужденная мера. Честное слово, как только будет возможно, я немедленно сниму блокировку». «Да ты и сам легко сможешь ее снять, как только достаточно разовьешься. И это будет для тебя безопасно. Понимаешь, человеческий мозг не приспособлен для восприятия ощущений того, кем ты являешься. Ты можешь просто сойти с ума. Здесь нельзя рисковать. Прости, но даже этот разговор, проснувшись, ты будешь помнить лишь в самых общих чертах». «Ну зачем тогда это все? Для чего эти встречи? Да, я очень рад тебя видеть, но ведь я все равно не буду ничего помнить». «Ну, может быть, в общем, мне хочется тебя видеть». Казалось, пламя игриво улыбается. «Но, впрочем, далеко не только это. Во-первых, когда-нибудь ты все это вспомнишь. Во-вторых, теперь, когда ты не только сам побывал в Инферно, но ухитрился протащить с собой друзей, и не только протащить, но и увести их за собой, ты изменился. Такие нагрузки бесследно не проходят. Твой мозг поменялся. Немного, совсем чуть-чуть, но этого хватит, чтобы сохранить в памяти хоть что-то от нашей встречи. И это меня радует. Ну и в-третьих, там, в Эльтиане, ты сейчас валяешься на госпитальной кровати с сильнейшим магическим истощением. А здесь куча свободной энергии. Я надеюсь, что ты сможешь взять хоть немного». «То есть это что-то вроде лечения?» — непроизвольно улыбнулся Олег. «Воспринимай как хочешь. Хватит болтать. Смотри, какая там вкусная рощица. Давай на перегонки». И два языка пламени устремились вперед, перепрыгивая с дерева на дерево. «Слушай, а почему ты можешь читать мои мысли, а все остальные твои родичи нет?» Добравшись до рощицы первым, Олег задал вопрос, который давно его занимал. «Помнишь, твой дядя и твоя сестренка? Им приходилось меня спрашивать и выслушивать мои ответы. А ты читаешь мысли. Получается, ты могущественнее их?» «Да нет же, дядя куда сильнее и опытнее. Просто мы – пара. Когда ты станешь немного могущественнее, ты тоже начнешь видеть мои мысли. Разве в твоей академии ничего не рассказывали про книгу выбора?» «Рассказывали. Только, если честно, я многое не понял. Для чего это все?» «Это долгая история. Когда-нибудь я тебе все расскажу. Только не сейчас. Тебе уже пора просыпаться. У вас скоро полдень. И не печалься по поводу ухода твоей подруги. Поверь, ей так и правда будет лучше. Очень и очень немногим смертным удается найти свою истинную любовь. И у тебя, и у нее все будет хорошо. Просто пути ваши разошлись. Но это не страшно. Поверь, я знаю, о чем говорю. А теперь тебе пора». И видение исчезло в пламенном вихре.